Аэростаты и их влияние. Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве и лишь на плоскости. Так что все условия торговли, промышленности, места жительства и прочее будут совсем иные в пространстве. Так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик. Колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и прочее тому подобное. Словом, все общественное устройство. Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением. Ибо, во-первых, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во-вторых, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома. Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон. Письма из Луны. Нашли способ сообщения с Луною. Она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны. Опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света. На эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.